Глава 9. «Тебе понравилась пьеса?» Теплая улыбка все же скользнула по губам. «Да!» Все еще находясь под впечатлением от разыгрываемого актерами сюжета. «Пройдемся?» Кристен поднялся. «Немного отвлечься нам не помешает». Девушка, лишь молча кивнув, ухватилась за локоть мужа, покидая с ним ложу. Она была бы рада выпить с Кристеном бокал игристого, обсуждая сюжет пьесы, но промолчала, не желая возражать в такой малости. «Такая пронзительная история!» – покачала она головой, не обращая внимания на проходящих мимо людей. «И немного похожа на нашу!» – усмехнулась грустно. «А ты знаешь?» – отозвался муж. «Что сюжет основан на реальных событиях?» «Ты серьезно?» – ошеломленно выдохнула Эвелина и даже остановилась, вынуждая притормозить Кристена. «Разве такое могло случиться? Девушка мало того, что аристократка из сильного рода, одаренная, влюбившись, сбежала с простолюдином». «Совершенно верно», – кивнул Кристен, увлекая Эвелину дальше по коридору. «Это поразительно», – неверяще проговорила, и так как муж, встретив знакомого, заговорил с ним, отвлеклась на свои размышления, воспоминания. В их мире женщинам-эфириям приходилось нелегко. Глава рода сам решал, за кого выйдет одаренная девушка и от кого родит детей. Связать свою судьбу с любимым человеком – очень редкий шанс. Слишком ценный ресурс эфирии, и чем их больше в роду, тем тот сильнее. То же самое случилось и с ее матерью. Ее род угасал, слишком мало эфириев в нем было. Глава рода договорился с главой другого, и ее матери, уже замужней женщине, приказали провести несколько ночей с совершенно незнакомым ей эфирием. Как помнила Эвелина, глава их рода уплатил немалый взнос в казну рода того одаренного. Ее мать не могла ослушаться главу. По законам мира ослушание немыслимо и грозит изгнанием из рода, что сродни смерти для одаренного. И для того, чтобы зачать, ее матушка целый месяц каждую ночь проводила в постели с человеком, которому испытывала неприязнь, отвращение. Как только стало известно, что их старания увенчались успехом, она вернулась к мужу. Но по прошествии времени ее брак дал трещину. Муж так и не принял, пусть и невольную, но все же измену жены, и отдалился от нее. Начал пить и таскаться по домам сладострастия. Все бы в жизни Эвелины сложилось иначе. Но, к сожалению, она, как плод договора между родами, не была нужна ни матери, ни тем более отчиму. А когда ей исполнилось 5 лет и выяснилось, что ее дар настолько мизерный, что едва дотягивает до единицы, она стала не нужна и главе рода. Когда Кристен закончил разговор, Эвелина с трудом вынырнула из безрадостных воспоминаний. «И что же? Чем закончилась та история?» Не смогла она удержаться от вопроса. «Ты о пьесе? Весьма печально». Пожал плечами Кристен, неспешно вышагивая по коридору мимо широкой лестницы, спускающейся в холл театра. «Но не буду открывать тебе все тайны, вскоре ты сама увидишь. Предупредил лишь, чтобы ты была готова к не слишком счастливому развитию сюжета». «И не расплакалась, ты хотел сказать». Девушка хмыкнула, повернула голову и сбилась с шага. Навстречу им шла пара. Высокий, хорошо сложенный шатен вел под руку миловидную блондинку. Именно на мужчину устремился удивленный взгляд Эвелины, в то время как на губах невольно заиграла сияющая улыбка. На несколько мгновений Эвелина забыла о том, что идет под руку с мужем, о том, что попирает нормы этикета, не удержалась, с радостью приветствуя. «Вистер!» – улыбнулась лучезарно. «Лина!» – вторил ей мужчина, не сводя теплого взгляда с девушки и осмотрев ее, сокнул языком. «Ты выглядишь изумительно, просто великолепно! Вы переходите границы, Трелл!» Голосом, полным стужи, обратил на себя внимание Кристен. И только в этот момент Эвелина, вздрогнув, посмотрела на мужа. На его лице, как на застывшей маске, отразились мрачная надменность, отчуждение, но вот в глазах бушевала такая буря, что по коже Эвелины пробежал мороз. Осознав, какую глупость совершила, она, невольно опустив голову, сделала шаг назад, но мужчины, схлестнувшись взглядами, уже не обращали на нее внимания. «Да бросьте, Кристен, всего лишь комплимент красивой женщине!» Колко усмехнулся Вистер, повернулся к своей спутнице, которая держала его под руку. «Прости, дорогая, эту девушку, Эвелину, я помню совсем малышкой, и к ней нет повода ревновать, но я до сих пор удивляюсь, какой красавицей она выросла». «Ты познакомишь меня?» – подала голос блондинка, бросая кокетливые взгляды на Кристена, а Эвелина, заметив такое явное проявление заинтересованности ее мужем, едва не заскрежетала зубами. «Я бы вам советовал, Трея, как можно скорее сменить спутника и не тратить время на представителя недалекого ума». Кристен окатил пару высокомерным взглядом. «Хотя это могут быть и признаки контузии. Иначе как объяснить тот факт, что ваш спутник без дозволения заговорил с женой главы рода, что он, попирая предписанные правила, посмел обратиться ко мне?» «Возможно, вы правы, Трелл», – насмешливо отозвался Вистер, хотя в глазах сверкал гнев. «В последнем бою я получил ранение. Наверное, потому что участвовал с соратниками, как всегда, на равных. Мне не расчищают проход подчиненные, не жертвуют собой ради моей великосветской задницы», — процедил мужчина, на что Эвелина, потрясенно ахнув, ошарашенно уставилась на Вистера. Девушка не ожидала, что случайная встреча примет такой оборот, что кто-то может сказать подобное ее мужу. Она бросила испуганный взгляд на Кристена, страшась его реакции, и не ошиблась. Он, прищурившись, вскинул подбородок и ответил ровным, не отражающим эмоций голосом. «Прямолинейность в оскорблениях не является признаком ума, и тем более отваги, Вистер. Глупости, несомненно. Но тем не менее вы добились своего. Я вызываю вас на поединок. В закрытом павильоне канцелярии Эфира. Завтра в 3:00. «Крис!» – испуганно выдохнула Эвелина. «Я принимаю ваш вызов, Трелл!» – кивнул Вистер, едва не дернув за руку свою замешкавшуюся спутницу, увлек ее за собой. Кристен же, стряхнув руку Эвелины со своего локтя, размашистым шагом направился дальше. Девушка растерянно осмотрелась, отмечая, что коридор пустой, и ни единого звука не доносится вокруг, потому как начался второй акт пьесы. «Крис!» Поежившись, Эвелина побежала за скрывшимся за поворотом мужем. Едва сдерживая клокотавшую в душе ярость, Кристен стремительно шагал по коридору. Ладони импульсивно сжимались в кулаки. Его эфир густел, отражая эмоции. Насыщался тьмой, грозя вот-вот хлынуть неподвластной волной во все стороны. Заметив двери, ведущие на балкон, Кристен вылетел на свежий воздух. Пелена ярости все еще застилала глаза, когда он, вскинув руки, выпустил жгуты эфира, разбивая осветительные сферы. Громко звякнув, стекло разлетелось в пыль, погружая балкон во мрак, и только после этого Кристен медленно вдохнул свежий воздух. Смог немного успокоиться. Эвелина выскочила на балкон уже после того, как тот погрузился в темноту. В свете сияющей луны она увидела, как муж тяжелым шагом подошел к перилам, как замер каменным изваянием. «Крис!» – тихонько позвала, но муж не обернулся. Обхватив себя за плечи, девушка поежилась. Не от того, что ее окутал прохладный ветер и раздул подол легкого вечернего платья, а от ледяного холода, который расползался от фигуры мужа. «Эта встреча! Я... Прости! Я не должна была нарушать!» Запинаясь, Эвелина подошла к мужу, но не рискнула ни прикоснуться, ни тем более обнять. «Нарушать что, Эвелина?» Сухим, бесцветным тоном спросил Кристен. «Протокол, правила!» Раскаялась Эвелина. «Прости, я не ожидала встретить Вистера и просто обрадовалась». «И как часто ты с ним встречаешься?» Все так же отстраненно задал вопрос Кристен. «Что?» Эвелина вздрогнула и сделала пару шагов назад, когда муж, резко повернувшись, пронзил ее тяжелым взглядом. «Когда ты последний раз видела с Вистером?» «Я...» Девушка сглотнула пересохшим горлом, чувствуя, как сердце сжали тиски страха. «Отчего же ты не упоминала о вашей встрече, случившейся за 3 дня до моего возвращения? Или она была не единственной?» Кристен тяжелым шагом двинулся на Эвелину, в то время как она испуганно отступала. смотрела в штормовые глаза мужа, замечая, как жилка у виска дергается от гнева. «Крис, я просто не хотела! Вернее, я боялась, что ты неправильно поймешь!» Взволнованно лепетала девушка, пытаясь оправдаться, но от яростного вида мужа слова и мысли путались. «Боялась, что ты неправильно воспримешь ситуацию. Я не знала, как сказать». «Сказать что, Лина?» Кристен навис над вжавшейся в стену женой, и в этот момент двери балкона распахнулись. «Что здесь происходит?» Показались работники театра, которые закрутили головами, заметили у стены Кристена и Эвелину. «Что произошло?» «Мы слышали хлопок», — добавил один из них. «Сферы, почему они светят?» — воскликнул третий. «Пошли вон!» — рявкнул Кристен, отчего мужчины вздрогнули, заметили туманную дымку эфира, уже подобравшуюся к их ногам, и попятились. «Простите за вмешательство, Трелл!» — пролепетали испуганно. «И подайте мой экипаж!» — добавил он вдогонку, отчего служащие, закивав, спешно покинули балкон, даже двери за собой прикрыли. Кристен же снова повернулся к Эвелине, которая так и стояла у стены, глядя на него испуганным зайцем. «Продолжай, Лина». «Крис!» Заглотнув, она решительно заговорила. «Все не так, как ты думаешь. Да, я видела Свистера, но только один раз и случайно. Это была случайная встреча. Это было за 3 дня до твоего возвращения. И я спешила в реабилитационный центр. И порыв ветра сорвал мою шляпку, унес ее. А так как я опаздывала, то не погналась за нею». Позже рассказала о потере коллеги, и она предложила после работы отправиться вместе в шляпный магазин. Ей тоже нужны были шляпки и... Частила Эвелина, нервно теребя пояс платья. «За каким мраком мне эти подробности?» Нетерпеливо рявкнул Кристен, отчего Эвелина вздрогнула и сжалась. «Крис, ну послушай, прошу тебя, я хочу тебе объяснить. Мы с коллегой вышли из магазина, и на ее вызов эфиркат прибыл быстро. А я ждала и вот тогда увидела Свистера. Он посещал магазин на той же улочке. Случайно, Крис, понимаешь? Мы встретились случайно. Успели переброситься лишь приветствиями и парой слов, как прибыл вызванный мною эфиркат. Все, я более с ним не встречалась. Прошу тебя, поверь!» Эвелина всхлипнула, прижимая ладонь к груди. Кристо некоторое время смотрел на нее, прищурившись, и на эти мгновения сердце девушки замерло от страха. От безумного волнения. Наконец, муж сделал шаг назад. «Хорошо, Лина. Я проверю и поверю. Допустим, ты не лжешь. Но что тебе мешало рассказать мне о встрече? Что тебе, бездна, раздери? Не было ясно по поводу этой мрази? Или я должен от посторонних выслушивать, как моя жена таскается по улицам в объятиях какого-то целителя? И я не знаю при этом, что на это возразить. Не знаю, как реагировать на подобные высказывания». «Крис!» Эвелина понурила голову. «Я виновата, прости. Я просто боялась, что ты неправильно поймешь, что...» «Ты права, Эвелина», — резко отрезал Кристен, разворачиваясь и покидая балкон, с коротким приказом. «Я понял все так, как мне преподнесли. Пойдем». Они быстро преодолели коридоры, холл театра и спустились по лестнице, у которых их ожидал скоростной эфиркат, сияя глянцевыми черными боками. В салоне Эвелина забилась в угол, по щекам катились слезы, и она боялась посмотреть на мужа, усевшегося напротив, понимала, что поступила не просто глупо, а до ужаса легкомысленно. Бестолково рассудила, что Кристен никак не может узнать о ее случайной встрече с Фистером. Сейчас же в груди ныло от допущенной ошибки, от осознания того, что сама испортила отношения с любимым этой недомолвкой.